сколько их собралось в Дамдаме в дни Байсакхи. Трудно сказать. Мне показалось, что тысячи две, а впрочем, может быть и три. Они группами бродят по дорогам Пенджабы, как цыгане спят в больших крытых повозках или прямо на земле. По уставу своего ордена они не должны иметь семьи и не должны нигде работать, все получая бесплатно от населения. Вооруженные до зубов, с лохматыми бородами, в огромных тюрбанах, из которых торчат рукоятки кинжалов, они вызывают боязливое восхищение в душах соплеменников и служат живыми памятниками собственной прошлой славы. Они приходят в деревню и говорят: «Мы голодны», и сейчас же жители выносят им требуемые продукты. Они презирают деньги, не имеют их, и даже государственным транспортом пользуются бесплатно. И горе тому, кто ослушается Ниханга, возразит ему или хотя бы посмотрит на него косо. Можно заплатить жизнью за такую дерзость. Ниханги убивают без колебаний, потому что сами не боятся смерти. Толпа на ярмарке в Дамдаме была переполнена нихангами. Всю первую половину дня они бродили по ярмарке, спали под деревьями, готовили пищу на кострах, пили свой знаменитый пханг, наркотический напиток из тертых листьев какого-то растения с водой. Они давали пханг и своим коням и собакам. Собаки без нужды ощеривались друг на друга, а кони возбужденно ржали и рвались с привязи. После того, как дневной зной стал спадать, вся толпа оживленно двинулась к гурдваре и священному пруду возле нее. Я взобралась с кинокамерой на груду каких-то белых горячих камней и приготовилась снимать. Отсюда было видно все. И перспектива пруда и дороги, и вход в гурдвару, и кишащая народом площадь. Это была лучшая точка под солнцем, увы, в буквальном смысле этого слова, для того, чтобы начинать фильм о празднике нихангов. Солнце невыносимо жгло мою спину, но зато камера была надежно укрыта в моей собственной тени, и освещение было превосходным. Наконец, в процессе нихангов двинулась вокруг пруда. Что это было за зрелище? Впереди, на слоне в золоченом паланкине, ехал их вождь. За ним в беспорядке скакали на опьяненных конях всадники, а следом валом валила толпа пеших нихангов во главе с обязательной пятеркой воинов. Традиционные цвета одежды нихангов, синий и желтый, в самых разных комбинациях окрашивали процессию, и, подобно красному туману, ее окутывали клубы рыжей пыли. Краски дополнялись бесчисленными вспышками блеска на остриях копий и на чакрах. Вот так, вероятно, именно так выглядела Хальсия в годы Средневековья, когда ситхи собирались на бой, готовы разгореться на этой самой земле, где сейчас они проходят в процессии. А над всем возвышались купола гурдвары, и издалека была видна картина под ее крышей, изображавшая сцену казни двух малолетних сыновей гуру Говинда, замуровывание их в стену. На картине враги с перекошенными от ненависти лицами торопливо клали кирпичи, а два мальчика, уже замурованные по пояс, спокойно стояли, молитвенно сложив руки, и вокруг их тюрбанов сияли нимбы святости. Проходя мимо этого изображения, ниханги потрясали оружием и выкрикивали угрозы, затем на миг скрывались в гурдваре для молитвы, тут же выходили обратно и устремлялись куда-то прямо по скошенным полям. Я кинулась вслед за ними. «Не ходите», — говорили мне, — «разве вы не видите, что это опасно? Посмотрите, ведь даже другие ситхи следуют за ними в отдалении». Действительно, все держались на расстоянии не менее 300 метров, от славной процессии. Но мне-то нужен был фильм. Такой возможности больше не будет, видимо, никогда в жизни. И я пустилась догонять моих нихангов. Почти милю шла я за ними по песчаным полям, прорываясь сквозь тучи пыли, пока мы не достигли нужного места. По знаку вождя процессия остановилась, и воины мгновенно выстроились квадратом вокруг недавно сжатого поля. Я как-то невольно очутилась в первом ряду и, оглядевшись вокруг, увидела только ряды колышущихся тюрбанов, бороды до блеск стали.